Псалом 95. Воспойте Господу новую песню. Вся земля, воспой Господу. Воспойте Господу, благословляйте Его имя, говорите о Его спасении каждый день. Возвещайте славу Его среди народов, чудеса Его среди всех людей, потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы. Он внушает страх более всех богов. Все боги народов — идолы, а Господь сотворил небеса. Слава и величие перед Ним, сила и великолепие в Его святилище. Воздайте Господу народы, воздайте Ему славу и силу. Воздайте Господу славу, присущую Его имени. Несите дар и идите во дворы Его. Прославьте Господа в великолепии Его святости. Трепещи перед Ним вся земля. Скажите среди народов, Господь правит. Прочно мир утвержден и не поколеблется. Господь будет судить народы справедливо. Да возвеселятся небеса и возликует земля. Да вошумит море и все, что в нем. Да возрадуется поле и все, что на нем. И да возликуют все деревья лесные перед Господом, потому что идет Он судить землю. Он будет судить вселенную справедливо и народы по своей истине.